Чувствовал только лишь злость. Вокруг незнакомые люди, как тени. Все тут помог, и пустый понедельник. Я еле вставал со своей постели. Я не стал здесь первым из масс миллионов, точнее никто здесь. Каждый мне тычет в лицо свое эго, простите. Прикричать чмо, я не был отличником в школе. Академический уровень среднего класса и первых признаний к моей неспроможности в области знаний к чему-то подняться. Умен на хули, ты же прогуливал уроки и пропускал пары в ответ на слов. И злость пробирала, забыв обо всем. Закрылся панцирем, семья разбита на части. Но это не стало мне раной на сердце. И даже когда умирали мне близкие, я не давал себе повода отвлечься. Наверное, так просто уходил от всех проблем и от препятствий. Друзья, те, кто были давно в моем детстве, сейчас не сумели остаться.